Слушай, а вот почему ты не хочешь смотреть на Авдеевскую площадку из родительского окошка? Ну, а предпочел общагу? Долго рассказывать. А я терпеливый. Я никому не рассказывал, поэтому... Да нет, ты не сомневайся. Произошло это в прошлом году. Я учился в 8-м. В порядке шефства пришли к нам однажды ребята из бригады Браткова. Мне показались они такими гордыми, но свободными, что ли. В общем, я сказал дома, что у меня есть такие друзья. Отец говорит: вот-вот, двойки будешь получать, к ним в бригаду и пойдешь работать. Больше куда? Тогда я говорю: а я это сегодня могу сделать. И сделал. Понятно. Но не только это. Тут как-то сразу навалилось. Он на маму накричал, а она простила ему. Зря. А знаете, несмотря ни на что, я и теперь об этом не жалею. По крайней мере, я многое понял. А сначала что вы? Да я был на 7-м небе. Работа. А с учебой как? Нормально. Хожу в вечернюю. Даже к бороде моей там привыкли. Ведь я из принципа. Свобода самовыражения? Нет. Я однажды в школу пришел небритый. Просто не успел. А директор мне целую лекцию. А я до этого и не собирался. А тут стоп, думаю. Решил ему доказать. Смешно. Я сам понимаю, что смешно. Но не в этом дело. Детская болезнь. Как мысли о смерти, о бессмертии, о любви. Как будто ты первый об этом. Не ко всем приходят эти мысли. Возможно. Я раньше как? Материализм, идеализм. Все понятно и все просто. Пока живешь, есть ты. Помер, нету. А потом? Умирает человек, а после него все равно что-то остается. Кроме вещей, я имею в виду. Кроме, так сказать, материального. Остается то, что он кому-то когда-то сказал, что-то посоветовал, от чего-то, может быть, отговорил, какое-то доброе дело сделал. И его помнят, передают дальше то, что он сказал, чему научил, что он понял раньше других. Верно, Сереж. Так что не думайте, что шиферня только привезут пиво в ларек или не привезут. Это я уже понял, Сереж. И довольно твердо. День 101. Вернее, 101-я ночь. Да. Нестеров. Москва? Алло, кто это? Здравствуй, Кать. Нет, откровенно не ожидал. Да. Когда буду в Москве? Не знаю. Новый год? Вряд ли. Да не, ну что ты, я рад. Спасибо. И ты передай привет. Ну, алло, я не знаю, как его зовут. Да ну что ты, я совсем не злюсь. Спокойной ночи. А, у вас еще день. Ну, до свидания. Эх, Катя, Катя. Катя. Меня Валентин. В университете третий курс. Странно, почему до сих пор не видел? Незаметная. Очень красивая. Мы были в Казахстане. Алтай. Откройте окно. Вам не холодно? Посмотрите на небо. Вон там треугольник из больших звезд. Окончание треугольника – это крылья. Вон та звезда – это хвост лебедя. А голова у него вон там впереди, видите? Видите, как он вытянул шею? Катя. Он нас сопровождает. Скоро Москва. Может быть, и встретимся. Прошу вас. Хорошо, запишите. Завтра? Согласна. Я запомню эти звезды. И я. Я запомню эти звезды.